Глава 12. Впереди бушевало неистовое пламя, застилающее собой все. Истинное пламя. Бог среди богов. Его сила была просто невероятной, и все же. Я тут. Маленький человек, песчинка в центре огненной бури. Каждый шаг давался с трудом. Броня плавилась от окатывающего меня волнами жара, но почти тут же восстанавливалась. Огненный смерч норовил снести меня, выкинуть из своей реальности. Но для меня назад пути не было. Оставалось только идти. Шаг за шагом. Впереди на камне сидела златовласая женщина в сияющей броне. При моем приближении она подняла взгляд и встала, призывая копье. «Остановись!» — прокричала она, преграждая мне путь. От ее вида в глубине что-то колыхнулось. Забытые, подавленные чувства. «Ты не сделаешь больше ни шага!» Губы воительницы плотно сжаты. В глазах полыхают ненависть и страх. «Попробуй помешать!» Ухмыльнулся я, поднимая меняющий форму черный клинок. Леомара нацелила острие своего сияющего копья прямо мне в грудь. Полагаю, что в ее глазах это должно было меня напугать. Заставить отбросить мысли о том, чтобы идти дальше. Но все, чего она добилась, лишь моей усмешки. «Я не хочу тебя убивать, Максимилиан!» Я слышал боль в ее голосе. Она ведь и вправду меня любит. И потому непрестанно пытается переманить меня на свою сторону. Убедить, что свет есть благо. Для Длани она слишком поддалась своим чувствам. «Пожалуйста!» Но я сделал еще один шаг, закрываясь от огненных ветров истинного пламени. «Убей его!» Я впервые услышал голос своего врага. Он больше походил на оглушающий рев, смешанный с раскатами грома, но я понял каждое слово. «Убей его!» Истинное пламя требовало моей смерти. Еще шаг сквозь нестерпимую боль. Окажись я тут без поддержки пустоты, мне мгновенно пришел бы конец. К счастью, сердце истинной тьмы тоже подпитывало меня, давая силы сделать новый шаг. Мы всегда относились к нему как к чему-то эфемерному, просто остатку былой первозданной силы. Но сейчас, слившись с ним, я стал понимать, что оно обладает разумом. Не похожим на человеческий, но все-таки разумом. И это сознание хотело мести. Оно было готово нанести истинному пламени такую же рану, какую когда-то получило само. Вместе мы могли бы сокрушить общего врага. Леомара закричала и бросилась в атаку, целя копьем мне в грудь. Но я отразил этот выпад черным мечом и тут же ударил в ответ. Черный клинок разрубил ее броню, нанося глубокую рану на правом боку. Женщина закричала от нестерпимой боли. Ее пылающая золотистая кровь полилась на каменистую почву этого мира. «Нет!» — закричала она, когда я пошел дальше, оставляя раненую позади. Мне не хотелось ее убивать. Пусть даже она враг. Ее лицо. Проклятие, как же она похожа на Катрину. Возможно. Когда не станет истинного пламени, она найдет себя в новом мире, если выживет. Я продолжил свой путь, чувствуя нарастающее давление. Истинное пламя пыталось меня испепелить, выжечь мою сущность. Но сейчас я был словно алмаз, маленький, но прочный сгусток тьмы, пустоты и света. И каким бы сильным ни было истинное пламя, так просто меня расковырять не выйдет. Шаг. Шаг. Еще шаг. Я отрешился от боли, погрузившись в воспоминания. Катрина, Фия, Люциус, Аида и все остальные. Я иду ради них. Я сражаюсь ради них. Я умру сегодня ради них. И какой-то сраный огненный смерч меня не остановит. Внезапно я ощутил мощный удар в спину, заставивший меня пошатнуться. Леомара, зажимающая рану, атаковала меня. По ее лицу текли слезы, но в глазах читалась решимость. Я взмахнул мечом, и ее рука упала на землю, все еще сжимая сотканное из света копье. Леомара рухнула на колени, не в силах продолжать бой. А я уже начал заносить меч, но остановился. Просто не смог завершить начатое. Леомара слишком похожа на Катрину. И меня вновь захлестнули чувства из другой, почти забытой жизни. «Пожалуйста, Максимилиан, не делай этого. Ты не можешь его убить», — взмолилась Длань. «Ради меня». «Ради меня! Пощади! Не делай этого! Ты убьешь их всех! Всех, кого воскресило истинное пламя!» «Что?» — я удивленно воззрился на девушку, пытаясь понять, лжет ли она. Они все умрут без истинного пламени». «Я должен», — бросил ей и, резко развернувшись, продолжил путь. «Нельзя, чтобы она заставила меня сомневаться. Нельзя, чтобы я прямо сейчас повернул назад. Гера, Люциус-старший, Кая и все остальные погибнут». Истинное пламя отчаянно сопротивлялось, что есть силы пыталось меня отогнать, вышвырнуть из своего мира. Но все было безрезультатно. Шаг за шагом я подбирался все ближе. Гул огненного смерча стал совсем невыносимым. Истинное пламя ревело, угрожало, проклинало. Но с каждым моим новым шагом тон его рева менялся. Вскоре угрозы сменились на мольбу, попытки договориться. Оно обещало, что уйдет, оставит мир тьмы. Шаг. Сотни тысяч или даже миллионов людей слышались в реве истинного пламени. Шаг. Еще немного, Максимилиан, еще немного. Шаг. Когда я шаг за шагом пробивался к центру огненного шторма, то все гадал, когда наступит тот самый момент, когда мне нужно будет извлечь из груди сердце истинной тьмы. Что, если я сделаю это слишком рано? Что, если из-за поспешности ничего не получится? Но все эти сомнения отпали сами собой. В какой-то миг я ощутил, что давление ослабевает, и словно сам мир вокруг застыл в ужасе перед грядущим. Я ощутил свободу. Передо мной стали появляться фигуры людей, сотканные из пламени, и у каждой из них было лицо, которое я знал. Я мог не помнить имени, но каждого из них я видел хотя бы раз, и все эти люди были мертвы. «Проси, проси», — прогудели они. «Ты получишь все, что хочешь. Ты можешь перекроить мир тьмы на свой лад. Мы не станем вмешиваться. Мы поможем. Мы. Они все говорили и говорили, предлагали и предлагали, обещали самые невероятные и оттого притягательные вещи. И возможно, это даже не было ложью. Истинное пламя боялось смерти так же, как боялся и я. Я бы мог воспользоваться этим и использовать истинное пламя, чтобы переделать мир. Не так, как хотело бы оно, а так, как хотел бы я. Мог бы, и никому бы не пришлось умирать. Никому. «Сладкие твои речи», — вздохнул я. Вокруг воцарилась тишина. «Вот мой ответ». Я вонзил руку в собственную грудь, коснувшись того, что покоилось внутри. Огненные фигуры в крике бросились на меня. Несколько я разрубил, но это их не остановило. Стоило сердцу истинной тьмы покинуть узилище, как все изменилось. Фигуры в панике бросились прочь, а сгусток тьмы в моей ладони начал пульсировать. В такт ему начал содрогаться и окружающий меня огненный смерч. Тук, тук, тук. Каждый новый удар уничтожал все вокруг. То и дело посреди алого пламени возникали черные огоньки. Тук, тук, тук. Ох! Время в миг взрыва словно замедлило свой ход. Моя рука, что держала сердце, превратилась в пыль. А вместе с ней начало исчезать и все остальное. Мне не было больно. По правде говоря, я не чувствовал вообще ничего. Видел лишь, как свет и тьма столкнулись в схватке, из которой ни один из них не выйдет победителем. Мир в очередной раз вздрогнул, поплыл, окончательно превращаясь в бесформенное месиво. А затем не стало ничего. Лишь тишина и всепоглощающая пустота. Что-то произошло. Фия, сражающаяся исключительно со стражами, сразу это поняла. Противники совершенно внезапно стали падать один за другим. Свет внутри них мерк, а затем и вовсе исчез. Величественная янтарная крепость тоже потухла, словно кто-то отключил иллюминацию. Оглядевшись, она поняла, что потеряла из виду Макса. Казалось, еще минуту назад он уничтожал полчища врагов где-то над ее головой. А затем устремился к рухнувшему Теесу. «Мне надо туда», — решила девушка и, используя тень, поспешила к обломкам, попутно наблюдая за тем, как гордый черный дракон делает круг вокруг крепости. Длань Тарувион не стал связываться с чудовищем и поспешил покинуть поле боя на своем корабле. Когда Фия приблизилась к обломкам, то заметила неподалеку от них Катрину. Она сидела на коленях и словно плакала. Оказавшись рядом, рыжеволосая убийца огляделась, но не увидела никаких признаков угрозы. «Кэт!» Фия осторожно коснулась плеча женщины. «Кэт, это я!» Но Катрина никак не реагировала. Она просто смотрела на разрушающуюся крепость несущих свет, а по ее бледному лицу текли слезы. «Катрина!» Лишь после этого возгласа блондинка взглянула на Фию. «Где Макс?» «Его нет». «В смысле нет? Он не мог же?» И тут ей все стало понятно. Катрина бросилась в объятия девушки и просто разрыдалась, не в силах сдерживать чувства. «Он это сделал! Дурак! Дурак! Дурак! Он говорил об этом! Говорил! Говорил, что всех спасет! Дурак!» «Тихо! Все! Все хорошо!» — шептала Фия, гладя девушку по голове. «Все! Все будет хорошо!» Неподалеку от них лежала какая-то обнаженная девушка, понемногу приходящая в себя. Со стороны обломков ТСа приближалась небольшая группа людей, среди которых Фия сразу узнала Торнвуда, Эару и Хару. «Удивительно, как они остались живы после крушения?» — подумала рыжеволосая убийца, но тут же отпрянула от Катрины и призвала теневое оружие. Прямо к ним вышло омерзительное существо, от вида которого хотелось блевать. Оно было похоже на один огромный гнойник, покрытый гнойниками поменьше. Самое отвратительное существо, которое она только видела. Но очень быстро она поняла, что ужасает в нем ее вовсе не облик, а аура такая давящая, словно крошит внутренности. «Сердце потеряно!» — пророкотало оно. «Вы за это заплатите!» Тут же между Фией и существом что-то вспыхнуло, заставив девушку зажмуриться, а когда она разомкнула глаза, то увидела аннигиляцию и нескольких мужчин в сияющих доспехах. «Несущий свет? Почему они нас защищают?» — подумала Фия. «Гаминир!» — тихо прошептала Кэт, смотря на одного из них. Фии это имя показалось знакомым. Кажется, так звали бога, что управлял башней от имени отца. Мужчина демонстративно ухватился за кусок золотой маски, которая закрывала часть его лица, и сорвал ее, хоть и не без труда, после чего с брезгливостью отбросил. «Ты их не тронешь», — сказал бог омерзительному монстру. «Вы слабы. Я бы мог прихлопнуть вас, как мух», — прорычало чудовище. «Ну так попробуй», — ухмыльнулась аннигиляция, столкнув свои кулаки, закованные в латные перчатки. Князь Инферно смотрел выжидающе и все же не рискнул связываться с богами. «Мы уже ступили на землю за пределами границы», — бросил он перед тем, как убраться во свояси. «Не думайте, что это конец отродья света. Башни богов больше нет. От вашего совета 200 тоже мало что осталось. Старые устои разрушены, а новые еще не воздвигнуты. Будьте уверены, мы попробуем получить столько, сколько сможем». Существо развернулось и неторопливой походкой побрело назад. «Вам стоило его убить?» — не сдержалась Фия. «В таком случае вы бы погибли, а мы потеряли бы еще братьев и сестер. Не стоит недооценивать мощь князей». К этому моменту к богам подошли выжившие из ТСа. «Как же приятно всех вас видеть!» — довольно улыбнулась Хара. «А еще? Нам нужна помощь! Среди обломков очень много выживших, которых надо достать!» «Как вы вообще выжили? Корабль же просто разнесло!» — воскликнула аннигиляция и изобразила руками взрыв. «Мы же догадывались, что все может обернуться плохо еще на этапе проекта корабля. ТС строился по модульной технологии, поэтому, когда случился взрыв, остальные отсеки были закрыты и активированы подавители инерции, что существенно снизило урон от падения. Мы потеряли многих, но и спасли немало». «Фэй!» — Торнвуд-старший бросился к лежащей на земле обнаженной девушке. «Дедушка?» Фэй удивленно оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Торнвуд бросился к ней, не обращая внимания на раны. Скинул с плеч пиджак и набросил на обнаженное тело девушки. «Я что, спала?» — спросила она, все еще не понимая, что произошло. «Вроде того», — улыбнулся старик, обнимая внучку. «Но теперь все хорошо. Теперь ты в безопасности». «Где мы? Я чувствую очень много эфира рядом. Погодите, это граница? Как мы оказались на границе?» Но архимаг даже и не думал пытаться ответить на ее вопросы, просто радуясь, что Фэй жива и невредима. «Господин Торнвуд, давайте я займусь вашими ранами», — подбежала Эара. «Просто царапина», — отмахнулся он. «Лучше займись ей». «Дедушка, я не ранена», — возмутилась Фэй. «А вот ты истекаешь кровью. Эара, помоги ему». Старик хотел было что-то возразить, но девушка-дракон нахмурила бровки и надула губки, всем своим видом показывая, что очень сердится. Торнвуду пришлось уступить и позволить богине оказать ему первую помощь. «Фэй, ты точно в порядке?» «Да», — отозвалась девушка, оглядываясь по сторонам. Особое внимание она уделила огромной разрушенной крепости несущих свет. «Голова немного странная, и мысли тяжело собрать в кучу. Ну, да. Последнее, что помню, как дралась с несущими свет. Но проиграла. Затем боль и... ничего». «Ты превратилась в дракона пустоты и улетела». «Правда? Ох, жаль, что я этого не помню». Досадливо поморщилась Фэй, кутаясь в дедушкин пиджак. «А мы что, победили?» «Да, милая, мы победили». «Это, конечно, здорово», — вздохнула Хара. «Но я теперь понятия не имею, как мы будем выбираться». «Об этом позаботимся мы», — улыбнулся Гоминир. «Не стоит тревожиться. Мы доставим вас домой». «Вот и все», — тихо произнес Нор, появившийся передо мной. Он был облачен в уже привычный мне костюм-тройку, разве что в этот раз одежда была в порядке. Ни грязи, ни дырок от пуль. Я удивленно посмотрел на него, после перевел взгляд на собственные руки, которые еще несколько мгновений назад держали сердце истинной тьмы. Теперь же я находился в каком-то странном темном месте. Под ногами, кажется, находилась черная вода, но вопреки всякой логике я совершенно спокойно мог на ней стоять. Поначалу мне хотелось спросить у него, где я нахожусь, но в этом не было никакого смысла. Вскоре я сам это понял. «Я его убил». «Истинное пламя!» — осклабился Нур. «О да! Мы все ощутили его растерянность и испуг перед смертью. Это было великолепно! С ним провернули точно такой же трюк, какой оно использовало против истинной тьмы! Ха-ха-ха!» Нур по-дружески хлопнул меня по плечу. «А я?» «Да, ты мертв. Окончательно и бесповоротно». «Не чувствую себя мертвым». Прикрыл я глаза. «Скорее всего, ты сейчас думаешь, что я тебя обманываю?» Все так же улыбался Нур. «Вдруг все это какой-то трюк?» «Именно». «Ну, так вперед, призови свое оружие, доспехи. Попробуй вырваться, даже мешать не стану». Он поднял руки и отступил. Я так и сделал. Потянулся разумом к божественному оружию, пытаясь призвать его, но ответа не получил. А ведь оно нашло меня даже на нижних уровнях инферно. То же самое и с доспехом боли. Татуировки, которые связывали меня с арсеналом, пропали. Я даже не ощущал того странного зуда, который вызывали врата забвения, когда я оказался в пустоте. Я могу хотя бы попрощаться со своими близкими. Нор в ответ лишь цокнул языком и покачал головой. «Увы, ты мертв. Совсем. От тебя не осталось даже оболочки. Лишь слегка подпаленная душа. И каким образом ты хочешь попрощаться? Будучи призраком?» «Нет, Максимилиан Готхард, это твой конец. Ты очень долго обманывал смерть. Но в конечном счете каждая история заканчивается». «И что будет дальше?» «Ты уже знаешь ответ. Примерно то же самое, что и во время твоего прошлого визита к нам. Твой разум продолжит жить и угасать до тех пор, пока все, чем ты был, не растворится в пустоте. Это не самый плохой конец, Максимилиан. Ты получишь там то, чего заслужил, покой. Проживешь, пусть и нереальную, но обычную человеческую жизнь. Без вампиров, богов, сражений. Заведешь семью и исчезнешь, будучи дряхлым стариком в окружении любимых. Но все это будет нереальным. Я ведь буду помнить о другой жизни». «А в тот раз помнил?» Он бросил на меня насмешливый взгляд. «А если я скажу нет?» Я заглянул прямо в черные глаза Нуура. «Что я не собираюсь растворяться в пустоте. Что я?» «У тебя уже давно нет выбора», — он сказал это спокойно. Но эти слова пробирали до самых костей. «Если так хочется, можешь остаться здесь. Провести тут 1000 лет или 10 000, чтобы в итоге понять, что в этом не было ни малейшего смысла. Пути назад нет, только вперед». Мне не хотелось верить его словам. Но я какой-то частичкой себя знал, что это правда. Это цена, которую я должен заплатить за спасение миллионов жизней. Пора бы уже перестать вести себя как ребенок и смириться с неизбежным. Все умирают. Даже боги. Даже я. Что мне делать? Просто иди. Представь, что спускаешься по лестнице, ведущей вниз. Я сделал глубокий вдох и последовал его совету. С первым шагом нога погрузилась в черную воду, со вторым я вошел в пустоту по колено, со следующим по пояс. Перед глазами в этот момент возник образ Кэт. Я вспомнил, как впервые встретил ее, будучи заключенным в темницу. Вспомнил наш первый поцелуй и все те трудности, которые мы преодолели на пути друг к другу. Как мы стали мужем и женой. Как она впервые показала мне сына после возвращения. Слезы наворачивались сами собой. Я вспомнил первую встречу с Фией. Как она с Тарном пыталась меня убить. А в итоге они оба оказались в рабстве у эльфов. Я вспомнил всех. Бориса Ивановича, что заботился обо мне столько лет и почти заменил отца. Геру, что боролась со мной за то, чтобы стать оруженосцем Катрины. Аиду, которая обокрала меня после ночи любви. Вечно хмурого Гюнтера, который учил меня магии. Историю Каца, что он рассказывал во время длинных путешествий. Жизнерадостного Тарига, учившего меня сражаться на мечах. Бри, Эвраила, Амелию, Эль, Валессу, отца, Люциуса. Десятки людей, которые много для меня значили. Все они словно в один миг оказались тут, стоя в стороне и приветствуя меня и провожая в последний путь. Кого-то из них уже нет в живых, а кто-то благодаря моим усилиям продолжит жить. Кто-то улыбался, кто-то махал на прощание рукой, а кто-то отдавал воинскую честь. И на моих глазах сами собой наворачивались слезы. Черная вода уже почти доходила мне до подбородка. Еще шаг, и все будет кончено. Я не хочу умирать. Но я знал, что это конец моего пути. Прощайте. Шаг. И я ощутил то, чего давно жаждал. Покой.